торговые, шапки бобровые, затылки толстые, бороды густые, кошели тугие. Молодые молодицы, дочери одесские, жены молодецкие. Ваше дело молочить, дожать, а руку крючком держать. Слушайте, послушайте. Слушайте, послушайте. Половницы, горшечные пагубницы. Ваше дело лоб плащить, дом брось, тащи. Лепешки печь, под забор хоронить, да ребят кормить. Слушайте, послушайте. Слушайте, послушайте. Красные ворота, на красный царский двор. Переточены ворота золочены, на красный царский двор.